Где-то в открытом космосе. Марана широко раскрытыми глазами глядела на Лиранду. Та только что одетая выбежала из их кубрика, но теперь она же заплаканная выходила из душа в одних трусах. Она гордо вскинула голову и, не глядя на нее, быстро оделась и ушла. «Да что же это такое?» – подумала ошалевшая Марана. «Их двое, или я сошла с ума? Они такие разные, или у меня раздвоение? Нет, это надо проверить», – решила она. Марана была девушкой решительной и, приняв решение, поспешила следом. А она в последний момент увидела, как Лиранда вошла в лифт, села в него и скрылась. Девушка задумчиво смотрела на створки, не зная, как ей поступить дальше. В это время прибыл лифт, и из него вышла Лиранда. Не глядя на Марану, словно не узнавая ее, она поспешно пошла вдоль коридора. Подошла к другому лифту, нажала кнопку вызова и стала ждать. На ее глазах Лиранда села в него и уехала на верхний жилой уровень. И тут же пришел лифт, у которого она стояла в раздумьях. Когда створки растворились, из него вышла злая Лиранда. Увидела Марану и прошипела: «Предательница!» После чего пошла вдоль коридора, дождалась лифта и убыла на верхний жилой уровень. Марана опомнилась лишь тогда, когда девушка скрылась. «Чудеса, да и только!» – подумала Марана. «Как Лиранда могла оказаться одновременно в двух местах?» Движимая желанием узнать, что происходит, Марана опрометью бросилась в сторону противоположного лифта, ведущего на верхний уровень. Затем махнула рукой. Она не успевала догнать девушку, и та могла скрыться. Самый быстрый способ ее перехватить – пройти через технический туннель. И Марана, добежав до небольшой двери, юркнула в открывшееся пространство. «Там есть лестница, ведущая наверх», – подумала она. «Так быстрее и незаметнее доберусь до нужного уровня». Она открыла люк во внутренней обшивке корабля и быстро поднялась по металлической лестнице. Осторожно выглянула из-за двери, открывающей ход, ведущий в тоннель, и увидела, как Лиранда выходит из капитанской каюты. Марана проследила за ней взглядом, и когда та скрылась, уже не удивляясь, увидела ее же, идущую с другого конца коридора, к капитану. «Что же это такое? Две очень похожие внешние девушки, но у них разные походки. Вот та, что скрылась, постоянно поправляет трусы, словно они ей врезаются в зад. И походка какая-то стремительная, шаги широкие, как будто идет мужчина. А эта, что сейчас заходит к капитану, словно плывет, качая бедрами, как лодочка. Она узнает эту Лиранду». Марана дождалась, когда эта Лиранда зайдет к капитану, и прошмыгнула за той, что ушла. Она выглянула из-за угла в коридор и увидела, как Лиранда разговаривает о чем-то с адъютантом капитана. Затем ее подруга вдруг очень быстро ухватила рукой Мирта на запах, и тот заорал во все горло. Когда Лиранда, широко ставя ноги, ушла, офицер остался лежать на полу. Он полежал охая и, проклиная всяких шлюх, что набирают на корабль, стал подниматься. Марана решила не выходить и подождать, когда Миртон уйдет. Но тут с другой стороны появилась еще одна Лиранда. И произошло то, что Марана объяснить себе не могла. Разъяренный Миртон ухватил Лиранду за волосы и повалил на пол. Девушка не сопротивлялась. Поглумившись, скотина Миртон отпустил девушку, и та опрометью бросилась обратно. «Так, надо рассуждать трезво», – задумалась Марана. «Из всего того, что я видела, можно сделать только один вывод. Одна из Лиранд не настоящая, а вот какая? Да что тут думать? Не настоящая та, что ходит как мужик». Она широко раскрыла глаза и зажала рот ладошкой, чтобы не закричать. Она вспомнила слухи, что офицеры, которые пытались лапать Лиранду, считали ее мужиком. «Значит, у нее там...» У Мараны перехватило дыхание. «Значит, это правда». Но тут она вспомнила, что когда досматривали Лиранду, на поверку оказывалось, что она девушка. Марана сначала посмеялась над незадачливыми ухажерами, но теперь она смотрела на это совсем с другой стороны. Выходит, одна из Лиранд – переодетый мужчина. Она сама стала свидетелем присутствия на корабле двух Лиранд, и один из них точно мужик. Марана решительно вернулась в технический туннель и спустилась на уровень вниз. Там располагалась служба контрразведки. «Сэр, разрешите обратиться?» – спросила она разрешение у дежурного офицера. «Что у вас, Листер?» Офицер что-то читал на планшете, и то, что его оторвали, его не радовало. «Давайте, докладывайте побыстрее», – Раздраженно добавил он. «Сэр, у меня важная информация. На корабле чужак». Лицо офицера вытянулось. «Чужак? И как вы это узнали?» «Сэр, на корабле присутствуют две лиранды Монади». Контрразведчик отложил планшет. Плотно сжал губы. Он пристально посмотрел на девушку, ища на ее лице следы розыгрыша. Такое бывало, когда кто-то из команды проигрывался, его заставляли идти в контрразведку и нести чушь. Обычно это были рядовые члены экипажа. Здесь же перед ним стояла младший офицер, и причем девушка. «Как ваше имя, Листер?» «Марана Сурнади, сэр, специалист службы связи, Листер». Девушка вытянулась во фрунт. Офицер, ничего не говоря, открыл список членов экипажа. Он быстро нашел в нем Сурнади и характеристику на нее. Исполнительно, трудолюбиво, отличный специалист. Замечаний по службе нет. Особые отметки. Лесбиянка. Живет в кубрике с проституткой Лирандой Монади. Между ними есть отношения. «Так-так», – произнес офицер и забарабанил пальцами руки по столу. В этот день Лиранда стала звездой экранов. Видео с ее обнажением разлетелось массово по кораблю. И все дело в том, что некоторые офицеры утверждали, что она мужчина. Прямо помешательство какое-то. Они занимаются тем, что ищут шутника, подкидывающего письма, и вынуждены отвлекаться на всякую ерунду. Но, сохраняя спокойствие, после затянувшегося молчания, сухо спросил. «Что можете пояснить, Листер?» «Сэр, я видела одновременно двух Монади. Одна настоящая, другая похожа на мужчину. Их внешне трудно отличить, но та другая ведет себя как мужчина». Офицер задумался. Проверить информацию необходимо. Хотя это чушь полная. Лиранду проверили уже и не раз. Но запись разговора ведется, и по прибытию ее просмотрят. Проверят, как отреагировали на информацию, и если реакции не будет, его накажут. «Хорошо, Листер, оставайтесь с нами. Мы не будем сейчас устраивать громкие облавы на младшего Листера Монади. Просто найдем ее и ее двойника и проверим вашу информацию». Он включил внутреннюю связь. «Всем свободным сотрудникам срочно прибыть в дежурную часть. Повторяю, всем свободным от службы сотрудникам срочно прибыть в дежурную часть». Прошло не больше 5 минут, и в дежурной части контрразведки собралось 8 сотрудников. «Господа офицеры!» Перед ними стоял заместитель начальника контрразведки. «На корабле происходят странные события. Кроме писем и покушений на старших офицеров, появилась информация о том, что по кораблю разгуливают 2 лиранды Монади». Он сделал паузу. Немного скривился и продолжил. «Предположительно, одна из них мужчина». Он еще больше скривился, видя ухмылки на лицах товарищей, которые они пытались скрыть. Но у них это плохо получалось. Еще бы. Сегодня весь день говорили о том, что Монади мужчина. Такого представления их корабль за всю жизнь не видел никогда. «Этот поход запомнится надолго». «Поэтому», — продолжил офицер, «вы все разойдетесь и будете искать Монади. Делать это будете тихо, без придания огласки. В связи с тем, что информация может подтвердиться, и одна из них может оказать сопротивление, пойдете попарно. Всех задержанных Монади доставляете сюда. Приступайте. А вы, Листер, поможете нам разобраться, кто есть кто». Обернулся он к Маране. Я прошла до кабинета Вейса и остановилась. Показываться ему в таком виде не стоит. Он может не поверить, что я барон, которого он выкрал с планеты. Я прошла дальше до каюты Муна. Хотела уже войти, как из-за угла коридора показалась пара офицеров корабля. Я сделал 2 шага и прошел дальше. Подожду, когда они пройдут. Но меня остановили. «Младший Листер Монади!» — громко крикнул один из них. «Прошу следовать за нами!» «С какой стати?» – произнес я и прикусил язык. Оба были в форме офицеров космофлота с нашивками службы контрразведки. «Мне нужно выполнить задание, проверить средства связи в каюте капитана», – нашелся я. «Это много времени не займет», – улыбнулся второй. «Простая формальность. Мы убедимся, что вы – это вы, и отпустим вас». «Ничего себе простая формальность», – возмутился я. «Я сегодня уже несколько раз убеждала капитана и дежурных офицеров, что я — это я. Вы хотите, чтобы я опять задрала юбку?» Казалось, моему возмущению нет предела. «Не беспокойтесь, младший Листер, на этот раз вам не придется». Негодяй сделал паузу, а затем с удовольствием произнес: «Показывать всем на обозрение свою надпись». Я ожег его взглядом, поджал губы и подумал: делать нечего, нужно идти. Не устраивать же драку прямо здесь. Если у них возникли сомнения по поводу того, что я настоящая Лиранда, ну что же, сниму трусы. Хотя эта мысль и была мне неприятна. «Идемте», — хмуро сказал я. В сопровождении этой пары мы спустились на лифте и прошли до помещения флотской контрразведки. Там меня ждал неприятный сюрприз в лице Мараны. Так вот, кто явился виновником моего задержания. Видимо, она заметила, да и не мудрено было не заметить, что Лерант Монади 2. Я косо на нее глянула и демонстративно отвернулась. Сидевший за пультом офицер посмотрел на меня, потом вопросительно на Марану. «Вы узнаете эту девушку, Листер?» – спросил он. Та прикусила губу. «Пусть она пройдет по залу», – ответила Марана. Офицер кивнул и посмотрел на меня. «Младший Листер Монади, вы узнаете эту девушку?» Он кивком головы указал на Марану. Я внимательно посмотрела на соседку Лиранды. «Она похожа на Марану Сурнади, сэр, но я точно сказать не могу. Сегодня в каюте мне показалось, что я видела двух Сурнади. Одна мылась в душе, другая выходила из каюты, когда я спала. Но мне это могло показаться, конечно». Офицеры с возросшим интересом посмотрели на нас. «Вот как!» – произнес встретивший меня офицер. «Ты что несешь, шлюха?» – в гневе воскликнула Марана. «Не было такого». «Не было, говоришь?» – воскликнул я. «И то, что ты спала с этой грязной тварью Клавридой, тоже не было». Эту перебранку я слышал, и имя той самой Клавриды пришлось кстати. Марана побледнела. Ее губы затряслись, и она почти заплакала. «Но я же тебе уже говорила, что это получилось случайно, и всего один раз». Офицер, услышав нашу перепалку, скривился. Он переглянулся с другими офицерами. «Дамы», — произнес он, — «не надо здесь показывать свои ссоры. Вы понимаете, что можете навлечь на себя дисциплинарные взыскания. Нам нужно разобраться, что вы — это вы, и все». «Сурнади, еще раз повторяю, вы узнаете эту девушку?» «Да», — тихо произнесла Марана. «Это Лиранда Монади, младший Листер». «Понятно. А вы, Монади, узнаете эту девушку?» Я зло посмотрел на Марану. «Не уверена, сэр. Пусть спустит трусы и покажет свой лобок. Он у нее должен быть покрашен в ярко-красный цвет». «Что? Ты что несешь? Ах ты, гадина!» — воскликнула Марана и бросилась ко мне. Я завизжал и вцепился ей в волосы. Ну, точно так, как обычно дерутся женщины. Визжа, толкаясь и таская друг дружку за волосы. Но Марана кодекс женской борьбы, видимо, не учила. Она ударила с коротким размахом кулаком мне в живот. Удар был хорошо поставлен, и я сделал вид, что мне больно. Отпустил ее, согнувшись пополам. А затем, обхватив ее руками, укусил за ляжку. Марана завизжала, и мы упали на пол. Через несколько секунд нас яростно брызжущих слюной друг на друга разняли офицеры. На их лицах читался полный восторг от происходящего. Я ухитрился и смачно плюнул в Марану, когда меня тащили мимо. Но та очень ловко увернулась, и плевок попал в старшего офицера. А та попыталась достать меня ногой, но теперь вернулся я, и удар пришелся по паху одного из контрразведчиков, тащивших меня. Он ослабил захват. И уже я ободнул ногой и попал в живот Марани. «Так!» — гневно произнес офицер, вытирая лицо платком. «Сейчас обе снимаете трусы и показываете нам свои лобки!» «Никогда!» — гордо произнесла Марана. «Пусть эта потаскуха показывает!» И мстительно добавила ехидным тоном. «Ей не привыкать!» «Я покажу, сучка! Я обязательно покажу!» — произнес я. «Но если у этой гадины не будет крашеного лобка, это не Сурнади!» Затем закрыл глаза, как это делала Лиранда, стянул трусы до колен и поднял юбку. Раздался удивленный возглас Мараны. «Вот потаскуха, ничего не стыдится!» «Все понятно, младший Листер, одевайтесь!» произнес офицер. «И идите в медблок на реабилитацию, дальше мы уж сами!» Я мстительно посмотрел на Марану, нагло ухмыльнулся и вышел. Уже выходя, услышал доклад дежурного. «Сэр, задержали еще одну Монади. Я не стал ждать развязки событий и бросился бежать. Добежал до двери и вспомнил, что она ведет в технический тоннель, где расположены коммуникации. Живо открыл ее и заскочил туда. По лестнице поднялся к промежутку между броней и внутренней обшивкой и пополз подальше отсюда. «Ну, Сурнади, будете показывать свой лобок?» — спросил после ухода Манади заместитель начальника контрразведки. «Или будете сопротивляться?» «Сэр, я офицер, вы не имеете права!» Девушка почти плакала. «Я требую медицинского освидетельствования в присутствии женского персонала. Мои параметры есть в базе. Проверьте их и убедитесь, что я — это я. У меня нет красного лобка!» Немного запинаясь, произнесла она. «Я волосы давно удалила. Эта Лиранда из ревности меня оклеветала. Кроме того, вы же слышали, что нашлась еще одна Лиранда?» «Слышал, Листер, вы правы. Мы проведем такое обследование. И обследуем Манади. Обеих». В помещение вошли двое офицеров и Лиранда Манади. Все присутствующие с удивлением смотрели на девушку. «Вы где ее нашли?» — недоверчиво спросил старший офицер. «Не на нашем уровне?» «Никак нет, сэр. В каюте адъютанта капитана. Вернее, она выходила оттуда. Вот, посмотрите запись». На экране монитора появилась дверь каюты. Затем она резко раскрылась, и оттуда вылетела голая Манади. Затем следом вылетела ее одежда. Девушка быстро подхватила ее и стала одеваться. Офицер посмотрел на время. В это время другая Манади была здесь. «Снимайте трусы, младший Листер», — безапелляционно приказал контрразведчик. «И покажите нам свою знаменитую надпись». Девушка безропотно подчинилась. «Дела!» – пораженно протянул он. «Обоих медблок, и отыщите другую Манади», – приказал он. «Дежурный, ввести план перехвата на корабле, код красный». Я весь перемазался, пока лазил по узкому ходу. Затем нашел выход в техническое помещение и залез в привычный воздуховод. Сверил схему расположения вентиляционных отводов и свое местонахождение. Я оказался недалеко от каюты Муна. Это уже радует. Пора заканчивать с образом Лиранды. Мне надо было только спуститься вниз и проползти метров 5. Привычно. Я уже лазил не хуже ящерицы. Добрался до нужного места. Там меня ждал дрон. Это Брык, дружище, позаботился обо мне. Я улыбнулся такой предусмотрительности и спрыгнул из воздуховода в каюту почти на голову Муну. «Привет, Генри, как дела?» — поприветствовал я испуганного парня. «Спасибо, госпожа, все в порядке». «Госпожа», — повторил я. «Генри, не смотри на мой образ, это маскировка». Я под его смущенным взглядом скинул запачканную одежду Лиранды и голый прошествовал в душевую. «Брык», — позвал я секретаря, — «скажи Лиану, пусть преобразит меня обратно в Иридара». Я включил воду и стал с удовольствием мыться. На пару мгновений потерял сознание. Очнулся, сидя под струями душа, уже мужчиной. «Брык, какие новости?» — вытираясь полотенцем, спросил я. «Да все нормально, командор», — ответил проходимец. «За исключением пустяка». Вот тут меня пробрало. «Какого пустяка, Брык?» «Верона спрашивает, нужно ли выручать вас, используя дипломатические каналы». «Ни в коем случае, Брык, я запрещаю это делать. Что еще?» «Так, по мелочам. Штурбах и Верона ищут способы помочь вам, но не знают как. Что им сообщить?» «Пусть сидят на месте и не высовываются. Передай, что справлюсь сам». «Как дела в колонии?» «Нормально». «А точнее, что слышно, что говорят, какие сплетни?» «Сплетни не собираю, командор. Только проверенная информация. Карл и Верона решили пожениться. Гаринда нашла нового любовника и сделала его главой своей службы безопасности». «Стоп, Брык, а как же Карл? Она что, его уволила?» «Нет, командор, он так и остался на своей должности. Гаринда учредила еще одну службу безопасности». «Еще одну? Зачем?» «Не знаю, командор». «Ну так узнай и проследи. Мне параллельные структуры власти не нужны. Передай Вероне, пусть изучит этот вопрос и потом сообщит результат». «Еще что?» «Бран знает о проделках его жены?» «Нет, командор, Он на станции загружен работой, а Гаринда на планете. Ага, подстраховалась чертовка. Ну, чтобы обоим служба медом не казалась, подкинь нашему проворному рогоносцу информацию о измене жены. Не дай ей его убить или загнобить, а то она такая, может и мужа в тюрьму посадить. Потом расскажешь, чем все закончилось. Где сейчас вы, знаешь? У себя в каюте. Я вышел, и Генри открыл рот. «Господин, вы снова мужчина?» «А то, Генри, хватит быть женщиной. Это, знаешь, для мужика неприятно, словно ты раздвоился. Сознание мужское, а тело женское, и оно оказывает влияние на сознание. Глупости разные в голову лезут». Говоря все это, я одевался в запасную одежду Генри. «Значит, жди меня здесь, я скоро», — предупредил его и полез в воздуховод. В каюте Вейс был не один. Он разговаривал с командиром взвода силовой поддержки Мишелем Ламье, крупным мужчиной с седыми вьющимися волосами и с приятным баритоном. Я решил послушать, о чем идет разговор. Чем больше информации я соберу, тем легче мне будет ориентироваться в отношении этого очень умного и прозорливого человека. Я имею в виду Вейса. Хорошо бы мне собрать на него компромат. Такой союзник в открытом мире был бы очень полезен. А я нужен ему в секторе. Почему бы не попробовать заручиться его поддержкой в открытом мире? Только все нужно правильно рассчитать. Разговор меж тем шел обо мне. «Мишель, есть какая-нибудь информация о нашем объекте?» — спросил Вейс. «Ни малейший, шеф. Он исчез и нигде не появлялся». «Не проявлялся, значит», — произнес Вейс. «Вот это и странно, Мишель. На корабле происходят события, не укладывающиеся ни в какую логику. Кто-то подкидывает письма с указанием смерти офицера, и это сбывается. Хотя никто еще не умер, но покушения состоялись. Причем все сделано так, чтобы выглядело как несчастный случай. Теперь вот из контрразведки сообщили, что появились две Лиранды Монади. Причем их видели обеих, и одну даже отпустили. И она... Как ты думаешь, где?» «Думаю, шеф, исчезла». «Правильно думаешь, Мишель. А я вот считаю, что это проделки нашего юноши. И еще я склоняюсь к мысли, что он не простой барон, каким хочет показаться». «А кто?» «Ты только не смейся, Мишель. Если представить, что он, ну, почти бог, то тогда все, что здесь происходит, можно логически объяснить». «Например, шеф?» Мишель недоверчиво смотрел на Вейса, а я захотел рассмеяться. «Почти бог. Он недалеко ушел от правды. Только свою божественную природу Худжгарха я не мог проявить. Но у меня был Лиан со своими способностями менять мое тело». «Ну, например, уничтожение космодесантников огнем», — начал перечислять Вейс. «Подчинение своей воле людей. Способности прятаться на корабле. Необъяснимые случаи гибели старших офицеров и появления двойников. Вот только несколько фактов, говорящих в пользу моей версии». «Так можно объяснить, шеф, и фокусы. Вы только не обижайтесь. Мы не знаем, как это сделано, но знаем, что это просто фокус и ловкость рук». «Можно было бы подумать и так», — добродушно согласился Вейс. «Но не забывай, фокусник долго готовится, оттачивает свой номер, а наш барон все делает экспромтом». «Но вы же сами говорили, шеф, что на него вышли те, кто здесь хорошо окопался и помогают ему. Может, это их рук дело?» «Может быть, Мишель, но эта версия всего не объясняет. Например, какие зажигательные средства юноша использовал против бойцов космодесанта? Анализ проб, взятых в местах боев, показал полное отсутствие химических веществ, только следы крови. Так что вполне возможно, что верны обе версии, Мишель». «И что теперь делать? Что ждать от этого бога?» — после некоторой заминки произнес Мишель. Вейс пожал плечами. «Надо ждать. Он что-то хочет донести до нас и капитана. Не зря появились эти записки. Может быть, мы оторвали его от привычной среды, и он теряет свою божественную природу и спешит. Может быть, он хочет показать всем, что удерживать его тут небезопасно, и он не хочет лишних жертв. Другого объяснения я не вижу». Затянувшись сигаретой, Вейс спросил, меняя тему разговора. «Корабль готов к вылету, Мишель?» «Вы имеете в виду корвет, сэр?» «Да, То, что крейсер не улетит в назначенное время, я не сомневаюсь. Готов. Пилот в постоянной готовности. Ждем разрешения на вылет и пассажира. Очень хорошо, ждите. Я свободен, шеф? Да, можешь идти. Мишель ушел, а Вейс снова закурил сигарету. Я удивился прозорливости этого человека. Он первым понял мой замысел подвигнуть капитана к мысли отпустить меня с миром. «Всех старших офицеров вызывают на мостик к капитану. Вейса тоже приглашают», — сообщил мне Брык. В каюту снова заглянул Ламье. «Шеф, к капитану пойдете?» «Не знаю, Мишель. Подумаю». Отмахнулся Вейс. Пребывая в глубокой задумчивости, он выпустил густой клубок дыма. «Интересно, о чем думает этот облаченный большой властью человек? Разглядывая, как он осунулся и постарел? Может быть, впервые в жизни попавший в такую неоднозначную ситуацию, привыкший контролировать все процессы и сам строить планы в чужих планах? На этот раз он был выбит из привычной ему колеи. Блюм Вейс был по-своему честным и порядочным человеком, старавшимся не подставлять своих людей, но в силу обстоятельств вынужден и сам подстраиваться под чужую волю. Такие фигуры никогда не бывают самостоятельными. Их тщательно отбирают, готовят, делают для них успешную карьеру, продвигают по службе и когда-то потребуют отдать долги. Сейчас Вейс отдал долг чужой жизнью. Ему нужен был мертвый или живой демон, а мне нужно было отсюда убраться. Мы были связаны с ним крепкой незримой нитью судьбы. Мне даже где-то было жалко этого человека, вынужденного поступаться своей совестью. Капитан сурово осмотрел лица собравшихся офицеров. Заметил Вейса в полевом мундире. «Собрались на войну, господин Александр», — невесело пошутил он. «Здесь теперь часто идут боевые действия, господин капитан. И даже в мирное время происходит нападение на офицеров. Надо быть готовым ко всему». Не остался в долгу Вейс. Капитан поморщился, как если бы выпил горькое лекарство, но смолчал. Не стал спорить с этим опасным человеком. Он терял управление ситуацией на корабле, и Вейс это хорошо видел. Теперь они поменялись ролями, и свои правила мог диктовать этот начальник одного из управлений ада. «Господа офицеры, я хочу сообщить вам о том, что на корабле введен план перехвата чужих агентов, код красный. У нас появились двойники. Двойник астрогатора и двойник младшего листера Леранды Монади. Кроме этого, в тюрьме повесился полковник Румус. Вы все помните эту злосчастную записку? Здесь, на моем корабле, окопался враг, хитрый и коварный. Он плетет свои сети, и его замыслы мы не знаем. Он показал нам свои возможности, пытаясь убить старших офицеров, чтобы, как я понимаю, обезглавить экипаж. Я хочу спросить вас, кто-нибудь получал еще подобные записки?» Капитан внимательно оглядел собравшихся. Дождавшись, когда все отрицательно покачали головой, он продолжил. «Поисками противника занимается служба контрразведки. Но мы тоже не должны сидеть сложа руки. Перед тем, как вы все разойдетесь по местам несения службы, я хочу знать, есть ли у кого версии или информация, могущая помочь в поисках». Офицеры затоптались на месте, переглядываясь. «У меня есть версия, господин капитан». Вперед вышел Вейс. «Я думаю, это проделки человека, захваченного мной на планете. Он таким образом дает понять, что хочет, чтобы его отпустили. Если моя версия верна, то он будет продолжать пытаться убивать офицеров, пока ему не предложат отсюда убраться. По поводу двойников, думаю, что это агенты, внедренные в экипаж, и они хотят в создавшейся нервозной обстановке решить свои какие-то задачи. Думаю, не ошибусь, если предположу, что они тоже ищут этот объект. Он зачем-то им нужен. У меня есть план, если позволите. Я вам его доложу наедине». «Хорошо», — кивнул капитан. «Если у остальных вопросов нет, тогда по местам. И будьте бдительны. О всех происшествиях, подозрениях немедленно докладывайте сюда, на мостик». Когда все разошлись, капитан предложил Вейсу присесть на свободное кресло. «Слушаю вас». Он внимательно уставился на Вейса. «Господин капитан, мы с вами попали оба в затруднительное положение. Этот поход выдался не такой, как предполагалось с самого начала. И по прибытии у нас обоих спросит наше начальство, что же произошло на корабле. Предлагаю обменяться мнением и выработать общую платформу. Если мы скажем одно и то же, это укрепит наши позиции. Что скажете? Откашлялся капитан. Я не против, господин Уэйс, но что конкретно вы предлагаете? Я предлагаю сообщить по громкой связи, что вы отпускаете с корабля объект и даете ему корвет для высадки на планету. После этого ждем. Корабль готов. Объект обязательно появится. Но вместе с ним появятся и скрытые противники, что сейчас прячутся. Они навряд ли захотят отпустить юношу. Вы их ловите. Мы отпускаем юношу и улетаем. «Вы думаете, что этот юноша выжил в огне?» — с сомнением спросил капитан. «Без сомнения», — ответил Уэйс. «Тогда мы план несколько изменим», — немного подумав, ответил капитан. «Предложим вашему объекту покинуть корабль. Потом захватим его и агентов, если они проявятся». «Не совершите ошибки, господин капитан». Уэйс хмуро посмотрел на офицера. «Юноша уже показал, что он не лишен ума и предвидения, и как бы это все ни стало хуже». «Я позабочусь, чтобы этого не случилось, господин Уэйс», — с саркастической ухмылкой ответил капитан. Уэйс только кивнул и поднялся. В это время дежурный офицер доложил. «Сэр, только что совершил попытку самоубийства ваш адъютант. Он тяжело ранен, но жив. При нем нашли записку. Вот». Он положил перед капитаном лист. «Глаза и уши капитана решили с совестью дружить, а руки сами захотели себя любимого убить». Уэйс тоже прочитал эту записку и, ни слова не говоря, вышел из центрального поста управления кораблем. Капитан отложил записку и соединился со службой контрразведки. «Нашли вторую монади?» — спросил он. «Никак нет, сэр, она исчезла. Все службы доложили, что ее нигде нет». «Понятно. Продолжайте поиски и посмотрите, не заходила ли монади к моему адъютанту перед тем, как он попытался застрелиться. Узнайте еще, на месте ли оба астрогатора. Если оба на месте, тащите их в медблок и снимите показания, и того, кто не подходит под них, основательно выпотрошите». «Сэр, я как раз хотел вам об этом доложить. В камере только один астрогатор, второй исчез». Капитан напрягся и вытянулся, как струна. Его стало накрывать бешенство. «Весь состав караула арестовать и подвергнуть принудительному сканированию!» Капитан был в несдерживаемой ярости. Его провели как мальчишку. Какие-то скоты действуют на его корабле, как у себя дома. Нагло и вызывающе. Они плюют ему в лицо. «Найду, выпотрошу и выкину в космос!» — ругался про себя капитан. Чтобы отвлечься, он просмотрел отчет, присланный специальным агентом, маскирующимся под су-шефа. «Вот как!» — подумал он. Два адовца пришли к одной и той же мысли, только пожелания у них разные. А он должен биться между двух огней. Отпусти он этого разрушителя и будет объявлен изменником. А оставь его, и большая вероятность, что этот наделенный сверхъестественной силой человек, если он человек, разрушит его корабль. Его метание мыслей прервал вопрос. «А что делать с монади, сэр?» «Ее проверили». «Да, сэр, все показания сходятся. Это настоящая Лиранда монади». «Тогда пошлите ее ко мне в каюту». Он встал и тяжелыми шагами направился к себе. Через полчаса напротив него стояла Лиранда монади. Капитан расстегнул китель и приказал. «Снимай трусы, шлюха». «Что?» Девушка широко открыла глаза. «Ты что, не слышала? Трусы снимай!» «Да сколько можно надо мной издеваться?» Девушка пришла в ярость. Ее сегодня много раз заставили снимать трусики. Избил адъютант и вышвырнул голый в коридор. Напраслину возвела Марана. Лиранда просто устала от унижений. Она что, портовая шлюха, чтобы с ней так обращались? Девушка, потеряв над собой контроль, дико закричала и, растопырив пальцы, бросилась на капитана. Она вцепилась ему в лицо и стала ногтями расцарапывать его. Капитан, не ожидавший такой реакции от подчиненной, промедлил и поплатился глубокими царапинами на лице. Он все же сумел ухватить ее руки и повалить на кровать. Он уже не хотел переспать с ней. Он только хотел, чтобы она успокоилась. Но Лиранда поняла это по-своему и вцепилась зубами в щеку капитана. Взвыв от боли, он нанес ей сильный удар локтем в солнечное сплетение. Хватка девушки ослабла. Она, задыхаясь от боли, хотела прижать руки к животу, но они были крепко зажаты капитаном. Тогда она резко ударила головой в лицо мужчины, попала в нос, и уже капитан отпустил ее руки и схватился за свой сломанный нос. Лиранда собрала все свои силы и ужом выползла из-под капитана, ухватила графин и опустила его ему на голову. У того померк свет в глазах. Девушка, обессиленная, уселась на пол и разрыдалась. «Не реви!» – послышался голос. Она подняла заплаканное лицо и увидела, что из воздуховода, там, где должна быть решетка, на нее смотрел молодой парень. «Прими пакет!» – сказал он и подмигнул. «Это тебе поможет доказать, что капитан пытался тебя изнасиловать. Воспользуйся им, и удачи тебе!» Девушка еще принимала сжатый пакет на нейросеть, а решетка встала на место, и человек, который с ней разговаривал, исчез. Лиранда протерла глаза. Ей померещилось, что ли? Но, просмотрев содержимое пакета, мстительно усмехнулась, села на кровать и стала ждать пробуждения капитана.